Все 40-летнее странствование евреев по пустыне было борьбой народа против вождя. Победил вождь, ибо, несмотря на многочисленные отпадения евреев от почитания единого Бога, при жизни Моисея и после смерти его, данное Моисеем понимание Бога полудиким кочевникам сохранилось по сей день. В истории еврейского народа мы видим обратное тому, что происходило в истории других народов, в создании ими своего религиозного мировоззрения. В то время как другие народы в большинстве случаев складывали свое мировоззрение многими поколениями на протяжении веков, еврейскому народу идея единобожия и связанное с ней мировоззрение утверждались силою в короткий промежуток времени такой могучей личностью, как Моисей, мерами самыми крутыми и суровыми. Каков же был тот единый Бог, которого Моисей утвердил Израилю? Каковы были представления о нем, которые сложились в сознании евреев под влиянием закона Моисеева? Бог Израилев соответствовал тому развитию, в каком находился в то время еврейский народ. Иначе не могло быть. Моисей не мог дать им более высоких представлений о Боге, потому что они не были бы доступны пониманию народа. Представление человека о Боге как древних, так даже и настоящих времен, складывается из его представлений о человеке. Бог есть существо, обладающее в самой высокой степени всеми человеческими достоинствами и недостатками. А так как человек времен Моисея был весьма далек от совершенства, то мог ли быть совершенным Бог, раз мерилом представления о Боге являлся несовершенный человек? Потому Бог Израилев обладал той же жестокостью, мстительностью, непримиримостью, коварством и непостоянством, какими обладал Израиль. Бог Израилев любил лишь еврейский народ и ненавидел все другие народы. Кроме качеств, присущих народу, он обладал устрашающей силой и могуществом, что народ видел и испытал на себе не раз в течение 40-летнего странствования по пустыне. Христианское религиозное мировоззрение, которое переросло столь примитивное понимание Бога, никогда не могло ни понять, ни принять еврейского Иегову, который создал весь мир и все народы лишь для евреев, ибо это в действительности не соответствует истине и основным положением законов эволюции. Так как точный текст законов Моисея до нас не дошел, а то, что под законами Моисея значится сейчас, есть результат многих искажений многих невежественных толкователей и переводчиков, то с полным основанием можно утверждать, что в первоначальных законах Моисея не было ни тех отрицательных черт еврейского Иеговы, ни того особого исключительно привилегированного положения евреев среди всех народов мира, какое рисуется читателю Ветхого Завета в его современном изложении. Моисей, как великий посвященный, знавший основы бытия, не мог утверждать положений, противоречащих этим основам. Лишь позднейшие невежественные руководители еврейского народа могли внести в законодательство Моисея ложные представления. Желая принести благо своему народу, они принесли тем, ему, неисчислимый вред, ибо, обособив свой народ от других народов и направив его мышление в ложную сторону, они восстановили против себя многие другие народы. Так бывает всегда, когда в данную великим учителем истину человеческое измышление вносит поправку. Всякий, принявший эту поправку за истину, неизменно будет страдать. Но утвержденное Моисеем единобожие было проведено лишь наполовину. Те понятия о едином Боге, которые Моисей дал еврейскому народу, для последующих народов были неприемлемы. Моисей это знал и предсказал пришествие другого великого пророка, который, цитата, «будет говорить им все, что Господь повелит ему, а кто не послушает слов его, которые пророк тот будет говорить именем Божиим, с того Господь взыщет». Конец цитаты. Второзаконие 18, 18, 19.